Глава 80. Ардан смотрел на то, как солнце, едва-едва зардевшееся утренней зарей, нежно ласкало разметавшиеся по подушке пылающие волосы, как маленькие лучики, отражаясь на поверхности плывущего дешевого, далеко не самого лучшего стекла, отливают широкими мерцающими лужами на щеках и скулах, а затем спускается едва различимой радугой на курносый носик. Тесс, забавно кутаясь во сне в одеяло, натягивая то по уши, обрамляя под одеяльником лицо, она едва слышно сопела и, свернувшись калачиком, тихонько улыбалась каждый раз, когда Арди гладил ее по голове, а он все никак не мог остановиться. Бережно, словно дотрагивался не до человека, а до фарфоровой, привезенной из далекого Ландоха статуэтки. В гостиной еще пахло их прошлым ужином, простым, но сытным. В этот раз, пусть и не без особой радости со стороны Тесс, но заготовку взялся Арди. В Овергейле юноша часто помогал матушке по дому и на кухне, особенно когда Келли задерживался в недельных рейдах по прериям и степям. Да и в целом Ардану нравилось готовить. В детстве поварешки, кастрюли, плита, духовка и форчащая кипящая вода напоминали ему о занятиях сатанха, где волчица обучала его искусству смешение трав, кореньев и ягод. А теперь они лежали на кровати, а за окном брезжил рассвет. Разгоняя сонливые тучи, алая полоса все разрасталась, накрывая город огнями небесного странника, вернувшегося после ночных приключений на другой стороне планеты. Тот вернулся и теперь гладил Тесс так же заботливо и нежно, как это делал и Арди. Она открыла глаза, такие же яркие, как калькадские лесные озера в миг, когда по ним бегут наперегонки с водомерками лучи весеннего солнца. Такие же зеленые, как лишь недавно народившиеся листва, пробившиеся сквозь плотные коконы набухших почек. И такие же заботливые и теплые, как у самых близких людей. Тесс потянулась, стягивая с себя одеяло и обнажая линии изгибы тела, и Ардан на миг позавидовал солнцу, ласкавшему бархатную кожу, касавшемуся тонкой талии, искрящемуся на бедрах, скользящему по Ардан прикрыл глаза и сделал небольшой плавный выдох. А когда открыл, то увидел почти вплотную к себе лицо Тесс. Она бережно, так же, как он сам недавно притрагивался к ее волосам, поцеловала его, а затем запустила пальцы в кудрявые локоны и принялась их перебирать, подобно пряже. А Арди все смотрел и смотрел, и не мог оторвать взгляда. В данный момент, если бы ему предложили выбирать между всеми книгами по звездной магии, всеми тайнами и загадками, между всем, чем наполнялись его дни, и этим кратким мгновением, он, не раздумывая, остался бы здесь, рядом с ней, вдыхая цветочный аромат ее воздушных духов, плавая в отражении изумрудных глаз и наблюдая за тем, как лучи скользят по атласу кожи. Мир за окном подождал бы. Сколько? Сколько угодно. — Ты чего? — спросила она тихо-тихо, как если бы боялась спугнуть остатки сна. — Любуюсь тобой, — честно ответил Ардан. Она улыбнулась и снова его поцеловала, задержав губы дольше, чем хватило бы, чтобы снова не заставить сердце стучать быстрее, а жар спускаться ниже пояса. Они оба нехотя отстранились и с сожалением посмотрели друг на друга. «Ателье? Университет?» — хором произнесли молодые и также хором улыбнулись. Ардан подался вперед и поцеловал Тесс в лоб, после чего развернулся и собрал портки, пиджак и сорочку, разбросанные у края постели. Тесс тоже одевалась. Ее одежда лежала на единственном прикроватном столике, расположенном со стороны, где спала девушка, прямо около стенки. «Ты сегодня у себя или...» За прошедшие дни Ардан ночевал у Тесс только второй раз. «Почему так?» Он и сам не знал, но... Отчего-то, бывало, чувствовал себя не очень уютно, когда слишком надолго задерживался у нее в гостях. Да жути забавно, но он ощущал себя так же, как когда-то давно в Алькадских горах. Только если там, забираясь на снежные тропы, молодой охотник скучал по лесным разливам, то сейчас... Сейчас он, сидя за столом в своей миниатюрной квартирке, погрузившись в печати и исследования, порой с тоской смотрел на зажженный свет в гостиной Тесс. А когда приходил к ней, то никак не мог оторвать взгляда от своего эркера. «Тесс, я...» «Знаешь», — перебила девушка, завязывая ремешок домашнего платья, «в детстве к нам в сад часто прибегал дворовый кот. Он мне очень нравился. Забавный такой. Весь черный, но с белыми лапками. И мне кажется, я ему тоже нравилась. Но он редко когда задерживался, по первости. А затем с каждым новым визитом оставался все дольше и дольше, пока не выбрал себе уголок под старой вишней. Там и жил. Порой, бывало, уходил на пару дней, а затем возвращался». Она обошла кровать, подошла к нему и, опустившись перед ним на корточки, заглянула в глаза. «Ты напоминаешь мне этого кота, Арди-волшебник». Тесс провела пальцами по губе, скрывавшей длинные нечеловеческие клыки. «Я подожду, пока ты найдешь свою вишню, Арди». Ардан, глядя на круглое лицо, смешной курносый носик, яркие глаза и алые пухлые губы, хотел ответить: «Я уже нашел», но вместо этого произнес: «Спасибо». Она поцеловала его в шею и направилась в сторону ванной комнаты. «Когда мы едем к твоему сослуживцу?» Ардан теперь, даже если бы и захотел, не смог бы отговориться от посещения праздника Четы Пневых. По той простой причине, что на следующий день после их с Аркаром приключений в районе Первородных Арди обнаружил в своем почтовом ящике послание, скрепленное печатью Черного дома. Секретность высшая. Любой посторонний, читающий это сообщение, подпадает под статью 17.1. Сообщение для сотрудника. Служебный номер сотрудника 14/647-3 передано от сотрудника, позывной сотрудника код. Обсудим все у меня в назначенное время и назначенном месте. И захватите с собой, пожалуйста, клюквенный морс. Конец сообщения. Сперва Арди даже думал, что клюквенный морс — какой-то шифр или код, который ему требовалось разгадать, но, видимо, все же нет. Милар по какой-то причине не хотел лишний раз встречаться, и, что выглядело еще более странным, не звал его на доклад в Черный дом. Хотя, если рассудить, то учиненное им с Аркаром представление в районе Первородных тянуло как минимум на несколько лет каторги. Перестрелки, взрывы, порча имущества — и спящие духи знают, что еще. «Завтра. А сегодня ты? Сперва в Большом, затем съезжу на рынок заклинания, потом у меня...» Арди не знал, может ли он рассказать Тесс о том, что по четвертым дням занимается Саверским, но и врать не хотел. «Обучение с сотрудником Черного дома». «Хорошо», — кивнула Тесс. «Я после работы зайду за продуктами, а с 6 до 10 у меня репетиции». «Вы возобновили?» — удивился Ардан. С момента, как Брюс перестал принимать посетителей, Тесс почти не виделась со своими музыкантами. Те подрабатывали в других заведениях и с другими исполнителями. «Да, Шиллер, наш саксофонист, сказал, что в середине лета на 11-й улице откроется концертный зал». Голос Тесс окрасили мечтательные нотки, сродни тех, что, наверное, могут быть услышаны лишь в голосах творческих людей, размышляющих о возможном успехе. «Мы хотим попробовать попасть в число регулярных исполнителей. Там посадочных мест почти на 2500 человек. И выступающим обещают не только гонорары, но и процент с проданных билетов. Но, что куда важнее, запись пластинок и освещение в самых крупных газетах. Даже в «Имперском вестнике». Часть Ардана хотела вскочить на ноги, подбежать к Тесс и рассказать ей о том, кому принадлежит строящийся концертный зал, и что связываться с пижоном попросту неразумно и опасно. Наверное, так даже было бы правильно, но что-то внутри Арди подсказывало, настоятельно намекало, что каким бы правильным данный жест ни оказался, ни к чему хорошему он не приведет. «У вас все получится». Юноша постарался, насколько мог, искренне улыбнуться. «Я никогда не слышал, чтобы кто-то пел так же, как и ты». «А ты много слышал?» — с искрой ехидства спросила Тесс. «Недавно вот слушал пение эльфийки». «И как?» Арди, немного подумав, честно ответил. «Скучно». Тесс улыбнулась и исчезла за дверью ванной комнаты. А Ардан... Он остался сидеть на кровати с мыслью о том, что ему не стоит сообщать Тесс о принадлежности будущего концертного зала на 11-й к банде Пижона. Вместо этого он обязан сделать так, чтобы Тесс имела возможность там выступать, не волнуясь о возможных опасностях и последствиях. Так, пожалуй, поступил бы его отец. Теперь Арди куда лучше понимал, почему вокруг их дома в Алькаде никогда не стояло забора. Матушка, выросшая в степях, сильно тосковала по бескрайнему горизонту, так что отец приложил массу усилий, чтобы отвадить диких зверей, хоть порой те все равно их навещали, а не строить ограду. С одной стороны безответственно, а с другой... «Может, в этом и заключается часть ответа на мой вопрос», — проворчал себе под нос Арди, вспоминая, как спрашивал Аркара, что значит быть женщиной. «Спящие духи. По сравнению с такими странными проблемами, даже самые сложные задачки звездной инженерии уже не выглядели столь уж зубодробительными». Тесс закончила умываться, следом с утренним моционом покончил и Арди. А затем они вместе на тесной кухоньке, прижимаясь плечами и стукаясь порой локтями, приготовили завтрак. Ардан, как его научила матушка, делал блинчики из молока, муки и масла для Тесс, а девушка для него натертую с солью и перцем слегка обваренную мякоть кабана. Арди и сам бы хотел съесть блинчиков, но слишком часто есть мучное не имел физической возможности. А те редкие случаи, когда все же прикасался к сдобе, оставлял для своего любимого ежевичного пирога. Они позавтракали, вместе спустились в заснувший под слоем пыли бар, вышли на улицу, обнялись и разошлись в разные стороны. Тесс поспешила пешком к ателье госпожи Окладовой, а Арди направился к остановке трамвая. Тесс помогла ему подшить костюмы орков, а регалии имперского мага... Что же, в крайнем случае Ардан своим рваным алым плащом отпугивал от себя ворон, что тоже неплохо. Пробив у сонного контролера проездной билет, «Скоро менять придется, а то на картонке уже почти не осталось свободных клеток для отметок». Арди, как всегда, расположился в самом конце вагончика, облюбовав обычно пустующую лавку. Вплоть до самой площади звезд юноша дремал, прислонившись лбом к железному поручню. Дремал и старался не сильно-то глубоко дышать. Весна все шустрее шагала по метрополии, а вместе с ней и характерные запахи. Так, в полусне, в котором неясные видения смешивались с обрывками реальности, Арди добрался до Большого. Спустившись по подножке, придерживая ковбойскую шляпу, Арди окинул взглядом площадь, битком забитую разноцветными плащами. В основном, разумеется, алыми, реже зелеными, совсем уж изредка синими и почти никогда желтыми. Да и те в основном принадлежали преподавателям и профессорам. Да уж, давно Ардан не приезжал в университет к первой лекции. Вместе с основным потоком он вошел в атриум, дождался своей очереди к гардеробу, там же очистил обувь на специальном механическом аппарате со множеством щеток, обменялся молчаливыми, понимающими взглядами с горгульями, взиравшими на студентов свысока своих постаментов, после чего свернул в теплый переход. Сегодня первая лекция проходила у профессора Конвилла и касалась прикладной звездной инженерии. Так что, добравшись до корпуса факультета инженерии и поднявшись на нужный этаж, Арди с улыбкой увидел знакомое лицо. Елена, как и всегда стоявшая у подоконника, вчитывалась в страницы сразу нескольких конспектов, один из которых, видимо, взяла у кого-то из одногруппниц — с тайкой столпившихся в коридоре. «Доброе утро, Арт!» — хором поздоровались сестры Ишка и Вешка Нельвир. «Доброе!» — ответил им юноша. «Сегодня что-то случилось, или ты просто решил наконец не опоздать на занятия?» — спросила их подруга, невысокого роста, миловидная статная девушка, имени которой Ардан не запомнил. «Ну, почти!» — уклончиво ответил Арди, поздоровавшись с еще несколькими одногруппницами. В случае с эльфийкой Эвелис они, как и всегда, делали вид, что друг друга не существует. Подошел к Елене. Промыслово так крепко оплели своими путами магические трактаты, что та совсем не заметила друга. «Доброе утро!» «Вечные ангелы!» — воскликнула, подпрыгивая Елена. «Арди, ты меня напугал! Не подкрадывайся так!» Ардан в примирительном жесте поднял в воздух открытые ладони. Они аккуратно, не вызывая лишних подозрений о природе своих отношений, обнялись. «Как Борис? Понемногу приходит в себя и вливается в обычную жизнь?» Елена закрыла конспекты и вернула чужой владелице. «А ты как? Я тебя в университете почти не вижу». «Работа», — только и ответил юноша. Елена вздохнула и посмотрела ему в глаза. «Арди, ты прости, если я лезу не в свои дела, но это ведь большой. Ты, может, пока и вытягиваешь экзамены благодаря своей светлой голове, но вечно так продолжаться не может. Банально потому, что в тех конспектах, что ты мне приносил, нет и половины уже изученных нашей группой печатей». «Да», — почесал затылок Ардан, — «я знаю, просто сейчас время такое». «Время такое», — повторила Елена и, расстегнув ремешки портфеля, достала оттуда несколько тетрадей. «Держи. Пока тебя не было, я сделала для тебя выжимку всего того, что ты пропустил за... даже не знаю, сколько времени». Брови Ардана поползли вверх. «А как ты...» «Проанализировала то, что ты приносил мне, и соотнесла с тем, что есть в конспектах наших однокашников. Составила сводный перечень перекрестных и отсутствующих тем и выписала для тебя основные тезисы с указанием подкрепляющей литературы». Ардан перевел взгляд с тетрадей на Елену, затем обратно, а потом снова на подругу. То, что она держала в руках, просто титанический, колоссальный по объему труд, но такое уйдет далеко не одна и даже не две ночи кропотливого чтения и записей. «Елена, я...» «Держи!» — она буквально всучила тетради ему в руки. «И только попробуй сдать летний экзамен ниже, чем на 110 баллов». Арди, заторможенно кивая, бережно убрал тетради к себе в сумку. «И спасибо тебе», — чуть тише, нежели прежде, произнесла Промыслова. «За что?» — непонимающе спросил Ардан. Она подняла на него взгляд карих глаз. «За то, что ты такой, какой ты есть, Арты Габар, и за то, что ты наш друг». «Это...» — Арди снова почесал затылок. «Очень непонятная формулировка, Елена». Промыслова прыснула в ладошку. «Вечные ангелы, мне никогда не понять, как вы с Тесс находите общий язык. Помню, как пару раз на приемах в приграничье она...» Промыслова осеклась, и в ее глазах отразился испуг. «Я знаю про семью Тесс», — поспешил успокоить подругу Ардан. Промыслова облегченно выдохнула. «Ну и хорошо», — закивала она. «Борис просил меня придерживаться этой тайны, но, признаться, я ужасно устала от недомолвок. Это было попросту нечестно по отношению к тебе, да и вообще. Эти двое — два сапога пара. Что Борис, что Тесс, я вообще...» Елена не договорила, дверь в лектории открылась, и группа вошла внутрь. Рассевшись за столы, студенты дождались, пока профессор Конвилл в привычной ему театральной манере махнет небольшим жезлом, и на доске загорятся символы и чертежи. «Сегодня, в столь прекрасное и долгожданное весеннее утро, мы с вами, дорогие мои», — зазвучал приятный баритон профессора, — «пожалуй, продолжим работу над печатью Эдалински, и на ее примере также продолжим изучение принципов взаимодействия множественных прогрессивных рунических связей внутри динамического массива предела второго контура». Зашуршали тетрадные листы, открылись тяжелые учебники и с хлюпанием ручки погрузились в баночки с чернилами. А Ардан... Ардан вновь ощущал себя несколько странно. С одной стороны, он прекрасно понял всю вторую половину речи профессора Конвилла, потому как и сам уже какое-то время тому назад задумывался о том, что по логике вещей, чем больше прогрессивных связей, тем сильнее между ними должна проявляться корреляция. Но с другой. Он понятия от слова совсем не имел, что вообще такое печать Эдалински. Благо его понимания рун и прочих элементов хватило, чтобы догадаться, что печать имела отношение к перемещению. Перемещение объектов из одной точки в другую, и, судя по нескольким фиксированным массивам, описывающим весьма конкретные свойства, печать должна была перемещать изделия сложной геометрической формы, причем с весьма немалым весом. Наверное, использовалась в тяжелой звездной инженерии, когда речь касалась создания отладки лей-генераторов по типу тех, что планировалось использовать в системе подземных трамвайных путей. Ардан отложил карандаш и огляделся. Вокруг него сидели молодые девушки с факультета общих знаний и несколько юношей и тоже девушек с факультета юриспруденции. Они корпели над чертежами, слушали речи профессора Конвилла и выглядели обычно. Не как военные маги-алкоголики с синим плащом, не напоминали скачущих по крышам вампиров, разумеется, не держали под плащами громадных револьверов или осколочных фугасных гранат. Но и, понятное дело, считали звездных оборотней чем-то далеким, несущественным, относящимся скорее к лекциям профессора Листова, а не к реальному миру. Тому миру, в котором они жили, миру, заполненному студенческим бытом, подработками, экзаменами, лекциями и слухами, заменявшими большому, как говорила профессор Лея, его собственные стены. «Студент Агабар», — окликнул его профессор, — «может, все же постараетесь ответить на вопрос, а не глазеть на ваших прекрасных одногруппниц?» «Прошу прощения», — очнулся Арди, немного зардевшийся из-за волны сдавленных девичьих смешков. «А в чем состоял вопрос?» Конвилл постучал жезлом по доске. «Какой формулой нам воспользоваться, чтобы рассчитать нагрузку данного узла?» Ардан присмотрелся повнимательнее. В качестве неизвестного обозначились несколько рун в связи, отвечающие за то, чтобы маг при необходимости мог изменять массив и жертву расстоянием, на которое левитировал предмет, увеличивать объем переносимого груза. Благодаря такому решению можно было в теории регулировать высоту подъема объекта над точкой отрыва. Вполне себе неплохое решение, если не принимать в расчет, что оно существовало в вакууме. В том плане, что наверняка предмет не получится перемещать просто по прямой. По-любому придется вносить коррективы в направлении движения из-за каких-нибудь препятствий, перепада высот и так далее. Вряд ли элементы генератора будут переносить в просторном пустом цеху. «А может, просто отключить данную связь?» — задумчиво протянул Ардан. «А в соседнем узле переключить на регрессивную, тогда объект не будет взлетать на 1,5 метра, а лишь на приблизительно 15 сантиметров, и тогда, в принципе, не потребуется вычислять и регулировать высоту под...» «Студент Агабар», — вздохнул Конвилл и отложил в сторону указку. «Я прошу вас применить формулу расчета рунических связей, предназначенных для преодоления гравитации, а не менять печать Лински на печать Шофра, исследование которого мы, к слову, изучали на той неделе. И вы бы это поняли, если бы потрудились появляться на занятиях чуть чаще, чем... Даже не знаю, мне кажется, я своего управдома вижу регулярнее, чем вас». «Прошу простить, профессор», — сел обратно на место Ардан. «Да что мне вас прощать, студент Агабар? Не забывайте, что на летних экзаменах, помимо теоретических знаний, от вас потребует и практический набор печатей. Вот попросят у вас, скажем, печать Шофра, а вы ее и не знаете. И что будете делать?» «Ладно», — немного разочарованно отмахнулся Конвилл, — «это все на вашей совести. Так кто мне ответит по поводу формулы гравитационного расчета?» Под мерцающим светом лей-ламп в уголке читального зала библиотеки Большого, специально отведенного под нужды факультета общих знаний, за собственным столом сидел юноша. Слишком высокого роста и широких плеч, чтобы со спины сойти за кого-то, не имеющего принадлежности к военному факультету. Но именно так все и обстояло. Юноша, сняв регалии, отложив те в сторону, задумчиво обкусывал конец карандаша, держа наточенный грифель практически рядом с ухом. Справа, слева и спереди от него высились кипы книг с разноцветными корешками, какие-то открытые, другие, наоборот, еще ждущие своего часа. Они выглядели молчаливыми спутниками молодого человека, напрочь позабывшего о времени. Будто неподкупные часовые, талмуды несли свой мрачный, местами даже вздорный дозор, дабы никто не посмел отвлечь их подопечного от, безусловного, важнейших исследований дел. Да и как речь могла идти о времени, если отчаявшиеся часы беззвучно дергали стрелками где-то позади, а перед лицом юноши, помимо стола с трудами по звездной магии, высились еще два стеллажа, куда Лиза, бессменная работница читального зала, поставила еще несколько десятков книг, заказанных Орданом. Воспользовавшись выданным ему в Черном доме допуском, Арди взял столько литературы, что на рынке заклинаний, пожалуй, за такой объем ему бы пришлось выложить не меньше 700 эксов. Единственная разница, что на рынке он бы приобрел труды в личное пользование, а в данном случае мог с ними работать лишь пока находился в читальном зале. Порой, наматывая подстриженные волосы на карандаш, Арди вчитывался в исследования старшего магистра военной звездной магии, получившего регалии на фатийской резне. Помимо целебной печати или сара, во время Малой войны вперед шагнула и военная отрасль, связанная с индивидуальной, а не стратегической военной магией. Просто потому, что Фатию по старой доброй традиции поддержала братство Тазидахиана, отправив княжеству в помощь несколько десятков военных магов. «Знаете, будучи непосредственным участником военного театра, когда от смрада испражнений крови кружится голова, вместо неба видишь лишь пороховые дымы, то мыслится совсем иначе, нежели в лабораториях или на практиках с площадками гранд-магистра Аверского», — писал старший магистр, кстати, и поныне вполне себе живой, преподавал в магистрате для военных магов-офицеров. «Обычно маги редко задумываются о защите от столь тривиальной угрозы, как пуля или осколок артиллерийского снаряда. По той простой причине, что кому придет в голову стрелять в мага, привлекая к себе внимание? А магу зачем тратить лишнее время против простой кинетической энергии выстрела, если есть десятилетиями отработанный, досконально изученный с множеством модификаций базовый щит?» Но это все, разумеется, касается помпезных показательных поединков магов, магического бокса и прочих, оторванных от реальности развлечений. Так что я, оказавшись на передовой, претерпел, так скажем, весьма кардинальные изменения своей оценки щитовых чар, поскольку данный текст представляет собой тезисную выжимку для Черного дома и военного министерства. Я закончу на этом вступление и перейду к основной части исследования. Далее следовал сложный комплексный чертеж печати. Арди насчитал 7 внешних контуров и еще один, вписанный непосредственно внутрь векторов. Он уже видел подобное, когда любопытство ради открыл чертежи 3-звездных печатей, но для 2-звездных еще никогда. Да и сами векторы оказались разнесены по всей печати, что в целом нормальное явление, но не в таком количестве. Отдельно старший магистр выписал снизу в левом углу несущую векторную конструкцию, в правом верхнем углу общую схему движения лей энергии по печати, а в левом верхнем углу принцип построения рунической связи. Не ее функции, а именно лей построения. Обычно такие детали в случае учебников для студентов опускались за ненадобностью, но в данном труде печать раскрывалась целиком и полностью, дабы исследователь на основе полученных данных мог с максимальной легкостью составлять любые модификации, чему способствовало вынесение в левый нижний угол еще и краеугольные руны, на которой строился центральный массив, отвечающий за передачу главной функции печати. Иными словами, если порой Арди сталкивался с зашифрованными печатями, как в случае с гримуаром Глеба Давоса, то сейчас перед ним предстала печать максимально дешифрованная. «Вся проблема подобных щитовых чар заключается в том, — продолжал изложение старший магистр, — что они вошли в обиход с появлением однозарядных пистолей, и логика мне вполне понятна. После отражения первой пули стрелок вряд ли успеет перезарядиться и будет немедленно уничтожен. Впоследствии базовый щит, учитывая его легкость в обучении и воплощении, подвергался бесчисленному множеству модификаций, которые составляют целую библиотеку. Опять же, вполне объяснимо, но нынче, когда на фронте используются многозарядные револьверы, винтовки и ленточные пулеметы, я просто не вижу ни единой причины оставаться с модификациями базового щита. И сейчас поясню, почему. Даже если мы возьмем мага полной красной звезды, 9 лучей, И, предположим, используем один из видов щита, так называемый пулевой щит, выросший из одной из модификаций базового щита, то он все равно выглядит нелепо. Во-первых, для того, чтобы учить мага данному щиту, тот в обязательном порядке должен обладать набором лицензий, в том числе являться действующим офицером армии или иных особых и специальных подразделений. Вполне понятно, опять же, почему. Серьезно обученный военный маг, простите меня за тавтологию, весьма серьезная потенциальная проблема для властей. Впрочем, возьмем пулевой щит. Изучаемый на втором курсе большого или же непосредственно в частях армии, если к ним причислен представитель магистрата. Потребление 5 лучей красной звезды. Срок службы – несколько секунд, а предельная прочность в расчете на стандартный 7-мм патрон – 3 попадания. Опять же, вполне себе отличное изобретение для работы в городских условиях. А на фронте? Сколько таких щитов поставит маг, подчеркиваю, полной красной звезды? 1. А что дальше? Накопители? Как мы прекрасно знаем, от феномена пресыщения еще никто лекарства не придумал. Арди нахмурился. Он прежде ничего не слышал ни о каком феномене пресыщения. Таким образом, любой пассивный щит одноразового действия или активный щит продолжительного действия особо на ситуацию не повлияет. Даже если красному магу противопоставить 4 стрелков с револьверами, исход окажется не в пользу мага. Да, разумеется, если мы повысим предел в нашем умственном эксперименте до мага 2, а то и 3 звезд, то шансов не останется уже у стрелков, но сколько государству требуется ресурсов и времени для воспитания и обучения мага, пусть даже 1 звезды, и сколько для изготовления 4 револьверов и прививания базовых навыков стрельбы? Именно поэтому я всецело поддерживаю реформу военных направлений звездных факультетов и кафедр о необходимости зажигания последующих звезд раз в 2 года, а не как на общем положении раз в 3 года. Технологический прогресс не просто ждет, а требует от нас прогресса звездного. Мой ему ответ, созданный на личном примере после необратимых травм, щит Орловского, названного в честь вашего покорного слуги. Как вы уже могли заметить по структуре, он требует 1 луч красный и 2 зеленых звезд. Вы можете обвинить меня в том, что это расточительство, но я готов ответить на любые вопросы. Далее шли математические выкладки, начинающиеся с простого: если звездный маг 5 красных и 6 зеленых лучей сможет поставить всего 1 пулевой щит, то вот щитов Орловского 3. Ну и, разумеется, сам принцип действия щита. Печать создавала 12 невидимых для взгляда парящих диска, постоянно циркулирующих вокруг мага. Вернее, даже не сами диски, а их контуры. Болванки, которые не имели никакого физического или энергетического воплощения, не имели вплоть до того момента, как срабатывало условие, обозначенное в структуре печати, а именно инвазивный деструктивный энергетический заряд, в просторечии пуля, пересекающая условную границу внимания щитовых чар. Тогда диски, получив координаты снаряда, не только пули, а вообще любого объекта, перемещались на вектор направленности заряда и напитывались заложенной в чары лей. Каждый из дисков при этом имел довольно невысокую плотность. В пересчете на все те же стандартные патроны 7 мм на каждый выстрел приходилось по 1 диску. Таким образом, щит Орловского выдерживал 12 попаданий, что не сильно-то и высокий прогресс относительно пулевого щита. Однако здесь и крылась загвоздка. Щит Орловского включал в себя принцип пассивного щита и был способен существовать в реальности до 5 часов времени, а добавленные массивы имели возможность передавать расширенные параметры, и таким образом, к примеру, на 1 выстрел, в случае если объем кинетической энергии превышал тот, что изначально записывался в чертеж, могли ответить и два, и три, да хоть даже все диски. Таким образом, маг мог спастись даже от крупного осколка артиллерийского снаряда, пусть и только одного. Не говоря о том, что щит реагировал аж на четыре одномоментных вектора инвазии. Да, имели свои недостатки. Щит было легко перегрузить, достаточно стрелять с пяти разных направлений, и тогда пусть только с одного, но щит не среагирует, в то время как пулевой щит, будучи порождением модификации базового, накрывал звездного мага целиком. Или, к примеру, очередь из ленточного пулемета щит Орловского тоже не выдерживал. Ну и пулевой тоже. Так что простор для модификаций, перечень которых собственного авторства Орловский прикрепил в конце исследования, оставался непаханный. Ну и после подобного чтения вполне неудивительно, что щит Орловского преподавался лишь военным. Маг двух звезд, неуязвимый, пусть и краткосрочно для огнестрела, основного оружия стражи, армии и второй канцелярии, может натворить в любом городе достаточно бед. На книгу, полученную Ардом, распространялся запрет вплоть до преподавательского и магистратского состава. Не касался он, опять же, лишь студентов военного факультета, начиная с третьего курса. А еще тот факт, что вся семья Давосов кормилась всего с одной военной щитовой печати, теперь тоже уже не выглядел столь уж непонятным. Современная звездная наука — безумно дорогая история. Впрочем, Арди, закончивший переносить себе в гримуар основной чертеж щита Орловского, а также подробные пояснения к его узлам, в данный момент думал... «Арт? О, спящие духи!» — сплеснул руками юноша и чуть было не свалился со стула. На него тут же зашипели соседи, а сам Ардан закивал на все стороны света, демонстрируя крайнюю степень раскаяния. Рядом с ним стояла стушевавшаяся статная девушка, та самая подруга сестер Нельвер. Как же ее звали? «Элла», — напомнила она и села рядом. «Прости, что отвлекла тебя, просто мне нужна помощь, а ты вроде не отказываешь. Впрочем, я не ко времени, наверное. Прости, пожалуйста, я тогда...» «Ничего страшного». Ардан отогнул манжет и посмотрел на время. «Мне уже пора было заканчивать, чтобы не опоздать. Какой у тебя вопрос?» «Можешь мне в двух словах объяснить, почему звездное целительство не способно восстанавливать кости?» «Вообще способно, просто это очень сложная процедура, требующая немедленного проведения и безумного объема лей». Ардан вздохнул и закрыл книги, лежавшие на столе. Видимо, Элла готовилась к опросу, анонсированному профессором Лией. «Видишь ли, структура мышц, нервов, артерий, эпидермиса и прочих мягких тканей весьма изучены человеком, чего не скажешь о веществе, содержащемся в костях. Мы понятия не имеем, что оно делает и за что отвечает». «Ты про костный мозг?» «Мозг?» «Да, в научных журналах прошлого года его стали так называть. Костный мозг». Ардан пожал плечами. Он до поступления в Большой не очень следил за наукой. Да и сейчас, если быть откровенным, тоже. Ему просто нравилось решать задачки, и не более того. «Костный, как ты сказала, мозг нами абсолютно не исследован, так что как его восстанавливать, мы тоже не знаем». Ардан складывал книги в стопку и вешал на них бирки, чтобы Лиза отложила до следующего посещения. «Не говоря о том, что в теле человека есть процессы, регулирующие регенерацию тканей». «Да, конечно, костных тоже, переломы-то срастаются, но так, чтобы отрастить заново, это невозможно. Вот и получается... Если ранение совсем свежее, то огромным объемом лей еще можно вернуть кость. Но если миновали хотя бы пару минут, то уже все. Как именно данный процесс протекает, я, если честно, не знаю. А время? Так же, как относительно любых других ран». Ардан размял затекшую шею, треснул суставами пальцев. «Звездному целителю приходится преодолевать естественный барьер организма, которым тот отгораживается от постоянного воздействия лей-линий. Если бы не этот барьер, то...» «Мы все стали бы мутантами», — подхватила Элла. «Леи зараженными, как некоторые представители флоры и фауны». «Именно», — подтвердил Арди. «А при ранении ресурс организма кратно увеличивает эффект данного барьера». так скажем, закукливает очаг травмы, чтобы через него не проникла неочищенная энергия лей-линий. Так что при костной травме одно накладывается на другое, и получается закономерный ток. Ардан закинул сумку на плечо и поднялся с места. Стоило ему это сделать, как рядом тут же возникла Лиза и накрыла его рабочий стол черным покрывалом. Стандартная практика, когда полученные книги относились к разряду тех, для которых требовались различные допуска. Благо, что Арди лишние бумаги теперь без надобности. Странно, правда, что Элли потребовалась его помощь. Девушка вроде всегда довольно активно участвовала в лекциях профессора Леи и редко когда сталкивалась с трудностями. «Арт», — донеслось ему в спину, — «да? У нас тут будет небольшое собрание в конце месяца. У меня дома музыка, фуршет, танцы. Не хочешь прийти?» «Вечеринка?» Борис часто рассказывал о том, что студенты Большого порой весьма весело проводили вечера, собираясь шумными компаниями. Ардана, разумеется, никто и никогда на подобные мероприятия не звал. Понятно, почему. Да, Арт и не очень-то и искал такого общества. Отказывать напрямую ощущалось немного неловко, так что он ответил. «Если у меня будет получаться, то я постараюсь». Скасти, наверное, испытывал за него гордость. «Хорошо», — улыбнулась ему Элла. «Странная какая-то. Может быть, она как-то связана с вселенной Ларловой? Вечеринка — это ловушка Ордена Паука? Хотя нет, вряд ли. Элла с вселенной практически не общались, а Арди попросту заражается от Милара и Аркара паранойей. А может, мысли завтрашнего дня?» И только Лиза, проходя мимо него, держа на руках стопку книг, шепнула себе под нос так тихо, что человеческое ухо даже бы и не услышало. «Какой же дурак! Интересно, про кого она так?» «И здесь тоже подпишите еще». Ардан считался, и брови его поползли вверх. «Отказ от претензий касательно возможного вреда здоровью? Некоторые жалуются на непродолжительные головные боли после процедуры». Начал перечислять работник рынка заклинаний, мужчина лет 30 в зеленом плаще. «Потеря ориентации в пространстве, рвота, расстройство желудка, ну и еще по мелочи». «По мелочи», — ошарашенно повторил Ардан и поставил росчерк внизу формы. «Замечательно», — работник забрал планшет с бумагой и указал на ширму. Находились они в помещении, напоминающем больничное отделение, отделанный белым кафелем с множеством характерных для алхимии приспособлений и инструментов. «Раздевайтесь!» «Настолько масштабно?» — чуть стушевался юноша. Работник хмыкнул. «Максимально! И белье тоже!» — не стал дослушивать маг. Ардан вздохнул, зашел за ширму и снял с себя всю одежду, включая нижнее белье. Выйдя обратно в зал, он предстал, в чем мать родила. Маг окинул его оценивающим взглядом и внес несколько пометок, примерные рост и вес. «Полукровка, да?» «Да». «Видимо, орки?» «Мотабар». «Мотабар? Что еще за мат...» «Ах, ну да, точно. Украшения тоже снимите, пожалуйста». И маг оставил очередную пометку в графе «раса». Ардан нехотя развязал шнурки на ремешке и положил на столик подвеску в форме дуба, страдавшей от пули вселенной. И клык. Работник отложил записи и поднялся с места. «Идемте». Они прошли через закрытую железную дверь, где оказались в просторном, темном, лишенном окон помещении, стены которого укрывал тот же материал, что и на площадках Аверского. По центру же, с подведенными кабелями к гладким металлическим стенкам, находилась громадная стальная сфера, угольно-черного цвета, пестрящая множеством каких-то ламп, шестеренок, маховиков, датчиков, сродни тех, что измеряют давление и иных непонятных элементов и приспособлений. Работник снял с шеи массивный ключ, отодвинул щиток и повернул в замочной скважине, открыв овальную дверь. Внутри у сферы, кроме регулируемого по высоте и вылету кожаного кресла, не обнаружилось ничего. Только технические отверстия, окружавшие сиденья. Маг отрегулировал все так, чтобы Ардан поместился внутрь. «Что мне делать?» «Садитесь и постарайтесь расслабиться», — пожал плечами маг. «Процедура займет около часа, будет немного шумно, но уж потерпите». «Понял», — кивнул Ардан и, стараясь не обращать внимания на то, что у него все болталось, Поднялся по ступеням и уселся на стул, заранее накрытый свежей простынкой. Видимо, меняли после каждого посетителя. «Тогда до встречи через час». Работник закрыл дверь, щелкнул замок, и мир Ордана погрузился в непроглядную тьму и столь же нерушимую тишину. Впрочем, если тьма и осталась с ним на целый час, то вот с тишиной вскоре пришлось распрощаться. Сфера слегка завибрировала, и вместе с вибрацией зазвучал мерный стальной стук, как если бы Ордан оказался под мчащимся у него над головой паровозом. Удар за ударом, грохот за грохотом, скрежет за скрежетом. И так на протяжении целого часа. Неудивительно, что у проходящих процедуры оценки звезд требовали отказ от претензий. Голова по окончанию какофонии действительно болела нещадно. «Уведомляю о том, что в течение 4 месяцев мы будем вынуждены подать уведомление у магистрата о том, что ваши данные устарели». Работник безэмоционально рабочим тоном продолжил заполнять бумаги, пока Арди одевался. «Можно ли отложить до непосредственно 4-го месяца?» Маг бросил быстрый взгляд на удостоверение Черного дома. «Разумеется», — сдержанно кивнул он, — «все пометки внесены. 2 звезды, красная и зеленая, 7 и 9 лучей, соответственно. Структура не нарушена, излучение стабильное, здоровая форма здорового мага. Никаких противопоказаний для участия в магическом боксе я не вижу, так что разрешение подписываю». И работник размашисто подмахнул лицензию на участие в спонсорской лиге магического бокса. «А что, бывает иначе?» «У 2 звездных магов почти никогда», — в прежнем тоне ответил маг. «У 3 звездных и выше, особенно бывших военных, бывают некоторые изменения, вызванные травмами или возрастом. Излучение становится нестабильным, что увеличивает количество сломанных печатей. Или структура нарушается, что приводит к неконтролируемым выбросам лей. Таких мы не допускаем до соревнований и рекомендуем пройти курс лечения и реабилитации». Ордан удивленно покачал головой. «Вы же из Большого?» «Да». «Вам об этом на 4-м курсе будут рассказывать и даже, наверное, отвезут для краткосрочной практики в госпиталь героев. Слышали про такой?» «Там лечат магов», — пожал плечами Ордан. Большего он не знал. «Так и есть». Работник протянул Арди папку с документами. «Будете выходить, позовите, пожалуйста, следующего по записи». «Благодарю». «Щит Орловского?» Аверский, как и всегда, попивал крепкий кофе, выглядел так, будто перепутал себя с безумным бездомным, пах отварами и читал монографию. «Хороший выбор, раз уж вам так часто приходится сталкиваться с огнестрелом». Арди, как и всегда, валялся на холодном полу испытательной площадки и пытался вспомнить, как дышать. «А вам нет?» «Когда вы, Ард, зажжете 3-ю звезду, то и сами перестанете обращать внимание на такие мелочи, как огнестрел». Не отрываясь от текста книги, дернул плечами гранд-магистр. «Взять ту же плеть, которую использовал Давос. Она действует в контексте вашего вопроса куда лучше любого щита просто потому, что абсолютно независимо от воплотившего ее мага может уничтожить любой снаряд, если это, конечно, не 75-миллиметровый артиллерийский снаряд». «Такой?» «От такого есть 3-звездный щит, Арт», — перебил Аверский. «Но подобные, скажем так, компетенции касаются фронтовых военных, к коим, надеюсь, вы никогда не будете иметь отношения». После Аркара Аверский стал 2-м человеком, который... Арни не знал, как сказать. Никому не желал испытать и увидеть то, что испытывали и видели они. «Маг на фронте, Арт!» Аверский закрыл книгу и отложил на столик. «Это страшно. Для всех. Для пехоты, артиллерии, кавалерии, да и даже недавно созданных звеньев бронированной техники. Именно поэтому каждый старается подготовить своих собственных магов, чтобы сдержать магов противника. Потому что пусти, Арт, даже 3-звездного мага против фронтовой линии и...» Аверский прикрыл глаза и едва заметно дотронулся до протеза пальца на руке. «Благодарите спящих духов, вечных ангелов, да кого угодно, что сейчас граница спокойнее, чем когда-либо прежде». В данный момент, в перерыве от практики резонанса, разбавленный тем, что Аверский изредка брал со стола револьвер и стрелял в сторону Ордана, причем совсем не холостыми патронами, Арди рассказал частично о происшествии в районе Первородных. «Что же до звездного оборотня, то информация серьезная, Арт». Аверский отнял руку от протеза и подпер подбородок. «Их создавали в качестве оружия против говорящих. Одного из множества инструментов для уничтожения Анха. После войны их поголовье сократилось до нескольких тысяч, а на данный момент составляет и того меньше. И большая часть, разумеется, полностью подконтрольна короне. Что до вашего рассказа, интересно. То, что вы описываете, походит на то, что кто-то без нашего ведома создал с нуля звездного оборотня. А это возможно? В жизни, Арт, вообще все возможно, особенно когда речь заходит о неприятностях». Аверский постучал пальцем по подбородку. «Процесс создания я с вами обсуждать уж, простите, не стану, как участие в данном процессе крови первородных. У вас нет допуска, а у меня достаточного объема знаний. Что ж до вашего столкновения, то хвалю. Вы продемонстрировали себя лучше, чем я мог бы от вас ожидать стороны». Ордан нахмурился. «Я ничего не смог противопоставить оборотню». «Не скажите, Арт, не скажите», — возразил Аверский. «Вы заставили его использовать два накопителя, пусть и бытовых. Будь вы серьезнее подготовлены и лучше обучены, то смогли бы его нейтрализовать». «Если бы только он не принес с собой еще несколько накопителей», — буркнул Арди. «У звездных оборотней куда быстрее наступает пресыщение», — отмахнулся Аверский. Ордан приподнялся на локте. «Господин гранд-магистр, я же просил вас обращаться ко мне просто Эдвард». «Эдвард», — исправился Ордан, — «я второй раз за день сталкиваюсь с подобным термином и...» «Вечные ангелы», — спохватился Аверский и поднялся с места. «Все время забывай, что вы не с военного факультета. Одну секунду». Эдвард ушел в свой кабинет, оттуда спустя несколько минут вернулся со шкатулкой. Шкатулкой, доверха забитой миниатюрными, чистейшими военными накопителями разных цветов, от красного до синего. У Арда даже воздух сперло в груди. «Секунду». Аверский подошел к рубильнику на стене и опустил тот в нижнее положение. Тут же ощущение постоянной подпитки Лея исчезло. «Ловите!» Он бросил Арде красный накопитель так, словно это была речная галька, а не дорогущий кристалл. «Опустошите звезду и снова напитайте». Ордан поднялся на ноги, взял в руки посох и не без любопытства выполнил поручение. «Ловите снова!» Юноша поймал второй накопитель и повторил процедуру, и во второй раз сливая всю лей в прожорливую модификацию базового щита. Повторил и в третий раз, в четвертый, а затем очнулся от того, что Аверский, без всяких сантиментов, слегка попинывает его по боку. Ордан с удивлением обнаружил себя лежащим на полу, дотронулся до лица, которое щекотало что-то влажное и теплое. Кровь. Кровь шла из ушей и носа. «Пресыщение», — ровным тоном произнес Аверский. «Не забывайте, что звезда — новообразование в вашем мозгу. И постоянно пичкать его концентрированной, очищенной лей-энергией затея не из оптимистичных». Ордан, хрипя и стеная, с чувством, будто ему голову в тиски зажали, настолько она раскалывалась, уселся за стол. «Через какое-то время пройдет, но раньше, чем через сутки, лучше красными накопителями не пользуйтесь». Аверский вернулся к своему кофе. «Это у всех так?» «Предел в 4 военных накопителя на звезду», — уточнил гранд-магистр и тут же сам и ответил. «Цифра плавающая. От 3 до 5, но подобные исключения скорее даже просто девиации. 99,9% магов обладают именно таким пределом». «А почему?» «Никто не знает, почему именно 4, — перебил Аверский. «Потому он и называется феноменом. Так вот, у звездных оборотней пресыщение наступает раньше, но у них нет звезд, как у нас. Вместо этого они просто используют чистую лей, и, к слову, 2 накопителя их предел. Если они целиком растратят их энергию, то звездного оборотня даже ребенок палкой забьет. Их все же создавали не под войну, а для скрытого уничтожения Ианха. Появились, нанесли удар, исчезли. Не более того. Ардан, держась за голову обеими руками, размышлял о том, что у второй канцелярии недомолвки, секреты и полунамеки давно уже стали частью профессиональной деформации. Милар не счел нужным сообщить про бесплатное кафе и казенный пошив одежды, а Аверский — про пресыщение. Об этом, кстати, рассказывают на первом курсе военного факультета. Для остальных магов, которые вряд ли когда-то получат доступ к военным накопителям, в лучшем случае на прикладных практиках четвертого курса. А бытовые? Совсем иная концентрация и скорость передачи. Там, куда более щадящие... Внезапно Аверский осекся и поднял взгляд на Ардана. «Только не говорите мне, что вы прежде полагали, что военные маги носят в навершиях посохов именно бытовые накопители просто потому, что не хватает денег». «Вечные ангелы!» — вздохнул Аверский. «Отдыхайте, Арт, и возвращайтесь к отработке резонанса, пока не сделали моему мнению о вас еще больнее». В Брюс Ардан вернулся глубокой ночью и, посмотрев на дверь Тесс, из-под которой не горел свет, поднялся к себе в квартиру, где быстренько разделся и рухнул спать.